Он заснул почти сразу, как только его голова коснулась подушки. Но лишь спустя долгое время он начал свой маленький вежливый храп. Дарси же лежала с открытыми глазами, размышляя о том, что если она позволит себе отключиться, она проснется с его руками вокруг ее горла. В конце концов, она ведь была в кровати с сумасшедшим. Если он добавит ее, то на его счету будет уже дюжина. «Но он пообещал», — думала она. Это было примерно в то время, когда небо стало светиться на востоке. Он сказал, что любит меня, и говорил это серьезно. И когда я сказала, что сохраню его тайну, ибо все сводилось к тому, чтобы она сохранила его тайну, он поверил мне? А с чего бы ему не поверить? Я ведь почти что убедила себя. Разве это невозможно, что он сдержит свое обещание? Не все же наркоманы потерпели неудачу в исцелении. И раз она уже не могла скрыть его тайну от себя, что мешало ей скрыть ее от детей? «Я не могу, я не буду». «Ну что остается?» «Какой чертов выбор?» Именно обдумывая этот вопрос, ее усталый запутавшийся мозг наконец сдался и отключился. Ей снилось, что она заходит в столовую и обнаруживает там женщину, привязанную цепями к длинному столу Этана Аллана. Женщина была голой, за исключением черного кожаного капюшона, который покрывал верхнюю часть ее лица. «Я не знаю эту женщину. Она мне не знакома», — думала она в своем сне. А затем из-под капюшона Петра произнесла: «Мама, это ты?» Дарси попыталась закричать, но порой в кошмарах тебе это не удается. Когда она проснулась, невыспавшаяся, несчастная, чувствуя себя как с похмелья, другая половина кровати была пуста. Боб повернул свои часы обратно, и она видела, что была 10:45. Это было позднее время. Самое позднее, которое она спала в последние годы. Но она не могла уснуть до рассвета, и ей снились кошмары. Она сходила в туалет, надела халат с крючка на двери ванной, затем почистила зубы. У нее во рту был отвратительный привкус, как на дне птичьей клетки, как по утрам говаривал Боб в те редкие дни, когда выпивал дополнительный стакан вина за ужином или вторую бутылку пива во время бейсбольного матча. Сплюнув, она начала убирать свою щетку обратно в шкафчик с зеркалом, затем остановилась, глядя на свое отражение. Этим утром она видела женщину, которая выглядела старше средних лет. Бледная кожа, глубокие морщины, опоясывающие рот, фиолетовые синяки под глазами и безумная прическа, которая бывает только после того, как ворочаешься и переворачиваешься во сне. Но все это мало ее интересовало. Собственный вид был последним, о чем она думала. Она всматривалась в отражение за плечом, за открытую дверь ванной в их спальню. Кроме того, она была не их, теперь это была темная спальня. Она видела его тапки, только они были не его. Они были слишком большими, чтобы быть Боба. Это были почти гигантские тапки. И они принадлежали темному мужу. А двуспальная незастеленная кровать с измятой простыней – это была темная кровать. Она перевела свой пристальный взгляд обратно к женщине с безумной прической и налитыми кровью испуганными глазами. Темная жена во всем своем сбивающем с толку великолепии. Ее звали Дарси, но ее фамилией была не Андерсон. Темная жена была миссис Брайан де ла Хенти. Дарси наклонилась вперед, пока ее нос не коснулся зеркала. задержала дыхание и сложила чашечкой руки вокруг лица, как делала, когда была девочкой, одетой в испачканные травой шорты и припущенные белые носки. Она смотрела, пока больше не могла сдержать свое дыхание. Затем резко выдохнула, окутав туманной дымкой зеркало. Вытерла его начисто полотенцем, а затем спустилась вниз, чтобы встретить свой первый день в качестве жены монстра. Он оставил для нее записку под сахарницей. «Дарси, я позабочусь о тех документах, как ты и просила. Люблю тебя, дорогая. Боб». Он нарисовал небольшое сердечко вокруг своего имени, как не делал уже годами. Она почувствовала прилив любви к нему, но столь же густой и приторный, как аромат умирающих цветов. Она хотела вопить, как какая-нибудь женщина из истории Ветхого Завета, и задушила звук салфеткой. Холодильник ожил и начал свой бессердечный шум. В раковине капала вода, издавая на долю секунды звонкий звук об фарфор. Ее язык был кислой губкой, заполнявшей рот. Она чувствовала время. Все время, что она была его женой в этом доме, смыкающийся вокруг нее, как смирительная рубашка или как гроб. Это был мир, в который она верила в детстве. Он был здесь все время, ожидая ее. Холодильник трещал, вода капала в раковине, и болезненные секунды прошли. Это было темной жизнью, где вся правда была написана наоборот. Ее муж тренировал малую лигу вместе с Винни Эшлером, этим мастером польских шуток и большим любителем мужских объятий. В то время, когда Донни играл защитником за команду Cavendish H2A, и Дарси все еще помнила, что Боб сказал тогда мальчикам, многие из которых плакали после того, как проиграли заключительную игру районного турнира. Это было в 97-м. Вероятно, всего за месяц или около того, прежде чем Боб убил Стейси Мур и засунул ее в ведерко с кукурузой. Речь, которую он произнес той поникшей кучке всхлипывающих мальчишек, была краткой, толковой и невероятно доброй. Она думала так тогда и думала сейчас, спустя 13 лет. «Я знаю, как плохо вы, парни, себя чувствуете. Но поверьте, солнце по-прежнему взойдет завтра. И когда это произойдет, вы будете чувствовать себя уже лучше. Когда солнце взойдет послезавтра, еще немного лучше. Это просто часть вашей жизни, и она прошла. Конечно, было бы лучше победить, но так или иначе все кончено, а жизнь продолжается». Как и у нее, после ее злополучного похода в гараж за батарейками. Когда Боб пришел с работы домой после своего первого долгого дня, она не могла смириться с пугающей мыслью, что ее знание должно быть написано у нее на лице заглавными буквами. И сказал: «Милая, насчет прошлой ночи. Вчера вечером ничего не произошло? Ты просто пришел домой рано, вот и все». Он склонил голову тем ребяческим способом, и когда поднял ее снова, его лицо светилось большой и благодарной улыбкой. «Вот и прекрасно», — сказал он. «Тема закрыта?» «Закрыта». Он раскрыл свои объятия. «Тогда поцелуй меня, моя красавица». И она поцеловала, задаваясь вопросом, а целовал ли он их? «Хорошо, потрудись. Действительно, используй свой умелый язык, и я не отрежу его тебе», — представила она себе его высказывание. «Вложи в это все свое высокомерное сердечко». Он отстранил ее от себя, положив руки на ее плечи. «Мы все еще друзья?» «Все еще друзья». «Уверена?» «Да». «Я ничего не готовила и не хочу выходить. Почему бы тебе не переодеться и не сходить нам за пиццей?» «Хорошо». «И да, не забудь захватить свой приласек». Он широко улыбнулся ей. «Конечно». Она наблюдала, как он поднимался в припрыжку вверх по лестнице, думая сказать: «Не делай этого, Бобби. Не испытывай так свое сердце, но нет, нет. Пусть он сам испытает все то, что хотел». Солнце взошло на следующий день и на следующий. Неделя прошла, затем вторая, затем месяц. Они возобновляли свои старые отношения, маленькие привычки за долгий брак. Она чистила зубы, пока он был в душе, обычно напевая какой-нибудь хит из 80-х, голосом который был высок и не особо мелодичен. Хотя больше она не делала этого голой. Ну, то есть не заходила в душ, пока он не освобождал его. Теперь она мылась только после того, как он уезжал. Если он заметил это небольшое изменение в ее привычках, он не упоминал этого. Она возобновила свой книжный клуб, рассказывая другим леди и двум джентльменам на пенсии, которые принимали участие, что ей не здоровилось, и она не хотела передавать вирус наряду со своим мнением о новой работе Барбары Кингсловер. И все вежливо посмеялись. Спустя неделю после этого она возобновила кружок вязания. Вязание крючком. Порой она ловила себя на том, что подпевала радио, возвращаясь из почтового отделения или продуктового магазина. По вечерам они с Бобом смотрели телевизор, только комедии, никаких криминальных шоу. Теперь он рано приходил домой. После Монтплиера больше не было поездок. Он установил что-то под названием Skype на свой компьютер, говоря, что так гораздо проще смотреть на коллекции монет и экономить на топливе. Он не сказал, что также будет этим экономить на искушении, но ему и не надо было этого говорить. Она следила за газетами, чтобы заметить, обнаружилось ли удостоверение личности Марджери Дюваль, понимая, если бы он наврал насчет этого, то наврал бы и насчет всего. Но об этом ничего не было. Раз в неделю они ходили на ужин в один из двух недорогих ресторанов Ярмута. Он заказывал стейк, она рыбу. Он пил чай со льдом, она пила клюквенный морс. Старые привычки умирали с трудом. И часто она думала, что они умрут только вместе с ними. Теперь она редко включала днем телевизор, когда он уходил. Легче было слушать холодильник с его отключениями и тихие скрипы и стоны их милого дома в Ярмуте, пока не наступит очередная зима в Мэйне. Так было легче думать, легче смотреть правде в глаза. Он сделает это снова. Он будет держаться, сколько сможет. Она с удовольствием даст ему это время, но рано или поздно Бидди возьмет власть в свои руки. Он не пошлет удостоверение личности следующей женщины полиции, полагая, что этого хватит, чтобы одурачить ее. Но, вероятно, не заботьтесь, заметит ли она изменения в его почерке, поскольку будет считать, что она теперь часть этого. Она должна будет признаться, что знала. Полицейский вытащит это из нее, даже если она попытается скрыть эту часть. Донни звонил из Огайо. Бизнес шел в гору. Они сделали ставку на офисные продукты, которые могут стать народными. Дарси сказала «Ура!», как и Боб, радостно признавший, что был неправ относительно возможностей Донни добиться этого таким молодым. Звонила Петру, чтобы сказать, что они экспериментально выбрали синие платья для подружек невесты. Трапециевидные, с соответствующими шифоновыми шарфами до колена. И Дарси задумалась, нормально ли это, или будет выглядеть немного несерьезно. Она сказала, что они будут мило выглядеть, и вдвоем они продолжили обсуждать обувь. Синие туфли с каблуками в 3/4 дюйма. Мать Дарси заболела, и было похоже, что ей, возможно, придется лечь в больницу, но затем они начали давать ей какие-то новые лекарства, и она поправилась. И солнце всходило и заходило. Бумажные фонарики в витринах дешевели, а бумажные индюки дорожали. Затем рождественские украшения повысились в цене. Появились первые порывы снега, точно по графику. В доме, после того, как муж брал свой портфель и отправлялся на работу, Дарси бродила по комнатам, останавливаясь, чтобы изучать различные зеркала, и часто довольно долго, спрашивая женщину в том другом мире, что же ей делать. Все чаще казалось, что ответом было «ничего не делать». Вне по сезону теплый день, за 2 недели до Рождества, Боб пришел домой в середине дня, выкрикивая ее имя. Дарси была наверху, читала книгу. Она бросила ее на ночной столик около зеркальца, которое теперь постоянно стояло там, и поспешила вниз в зал. Первой ее мыслью, ужас, смешанный с облегчением, было то, что наконец это закончилось. Его разоблачили, и полиция скоро будет здесь. Они заберут его, а затем вернутся, чтобы задать ей 2 традиционных вопроса. Что она знала и когда она это узнала. Затем новостные фургоны припаркуются на улице. Молодые люди и женщины с ухоженными волосами выстроятся перед их домом. Хотя в его голосе был не страх. Она поняла это прежде, чем он подошел к лестнице и повернулся к ней лицом. Это было волнение. Возможно, даже ликование. «Боб, что?» «Ты ни за что не поверишь!» Его пальто было распахнуто, лицо полностью покраснело до лба, а волосы торчали во все стороны. Выглядело это так, словно он ехал домой, открыв все окна в машине, учитывая по весеннему теплый воздух. Дарси предположила, что так оно и было. Она осторожно спустилась и встала на первой ступеньке, которая позволила ей смотреть ему глаза в глаза. «Ну, рассказывай». «Послушай, самая невероятная удача. Я серьезно. Если я когда-нибудь нуждался в знаке, что я вновь на верном пути, что мы на верном пути, то это он». Он вытянул руки. Они были зажаты в кулаки костяшками вверх. Его глаза искрились, почти плясали. «В какой руке? Выбирай!» «Боб, я не хочу играть. Выбирай!» И она указала на правую руку, только чтобы закончить с этим. Он засмеялся. «Ты читаешь мои мысли. Но ты ведь всегда могла это, не так ли?» Он перевернул кулак и открыл его. На его ладони лежала единственная монета, обратной стороной вверх. Поэтому она могла увидеть, что это был пенс с пшеницей, бывший в обращении, но все еще в отличном состоянии. Учитывая, что на стороне с Линкольном не было царапин, она решила, что она была в состоянии F или FF. Она потянулась к ней, но потом остановилась. Он кивнул ей, чтобы она продолжала. Она перевернула ее, абсолютно уверенной в том, что увидит. Но ничто иное не могло адекватно объяснить его волнение. Это было то, что она и ожидала. Двойная дата 1955 года. Двойной штамп в нумизматических терминах. «Боже мой, Бобби! Где я? Ты купил ее?» Монета с двойным штампом, не бывавшая в обращении, недавно продано на аукционе в Майами более чем за 8 тысяч долларов, установив тем самым новый рекорд. Это не в таком состоянии, но ни один полоумный коллекционер не продал бы ее меньше, чем за 4. Да боже, нет! Одни знакомые пригласили меня пообедать в том тайском местечке. Восточное обещание. Я почти пошел, но я работал над этими счетами. Помнишь тот частный банк партнеров видения, о котором я тебе рассказывал? Ну, и я дал Монике 10 долларов и сказал ей взять мне сэндвич и сок в Subway. И она принесла это вместе со сдачей в пакете. И ты знаешь, я его вытряхнул, и вот, она была там. Он схватил Пенс из ее рук и поднял его над головой, смеясь над ним. И она засмеялась вместе с ним, а затем подумала, как часто в последнее время она делала это. Он не мучился. «Ну разве это не здорово, дорогая?» «Да», — сказала она, — «я счастлива за тебя». «И странно это или нет?» «Неправильно это или нет?» Она действительно была счастлива за него. Он несколько раз за эти годы был посредником в продажах и мог купить одну для себя в любое время. Но ведь это было бы не то же самое, как случайно найти ее. Он даже запретил ей дарить ему на Рождество или на день рождения. Случайная большая находка была самым радостным моментом для коллекционера. Он сказал это во время их первой встречи. И теперь у него было то, что он проверял горстями мелочи всю свою жизнь. Его сокровище прибыло, двигаясь потоком из белого бумажного пакета закусочной вместе с завернутой в бекон индейкой. Он обнял ее, она обняла его в ответ, а затем мягко оттолкнула его. «И как же ты с ней поступишь, Бобби? Поместишь ее в прозрачный пластиковый куб?» Это было поддразниванием, и он знал это. Он поднял палец пистолетом и выстрелил ей в голову. «Все в порядке, потому что когда тебя убивают пистолетом из пальца, ты не мучаешься». Она продолжала улыбаться ему, но теперь вновь увидела, после этого коротенького всплеска любви, кем он был. Темным мужем. Голлум со своей прелестью. «Ты прекрасно знаешь. Я сделаю фотографию, повешу ее на стену, а затем уберу Пенс в наш банковский сейф. Ты как считаешь, ну, его состояние, это F или VF?» Она снова осмотрела его, затем посмотрела на него с печальной улыбкой. «Хотела бы я сказать, что это ВФ, но...» «Да, знаю, знаю. Но знаешь, мне это не важно. Дареному коню в зубы не смотрят. Ну, конечно, сложно удержаться. Ну, это же все-таки лучше, чем VG, верно? Ну, просто скажи честно, Дарси». «Я скажу честно. Скажу честно, что ты сделаешь это снова». «Да, определенно, это лучше, чем VG». Его улыбка исчезла. На мгновение она была уверена, что он догадался, о чем она подумала, но ей ли не знать лучше. На этой стороне зеркала она тоже могла хранить тайны. «В любом случае, дело ведь не в качестве, дело в самой находке. Не получить ее от дилера или выбрать из каталога, а действительно вот так найти, и когда меньше всего ожидаешь этого». «Я знаю», — она улыбнулась. «Будь мой отец сейчас здесь, он открыл бы бутылку шампанского». «Ого, я позабочусь об этой небольшой детали сегодня вечером за ужином», — сказал он. «И знаешь, не в Ярмуте. Мы с тобой отправимся в Портленд, в жемчужину побережья, а? Что скажешь?» «О, дорогой, я не знаю». Он слегка взял ее за плечи, как всегда делал, когда хотел, чтобы она поняла, что он действительно серьезно настроен. «Ну уже, сегодня подходящий вечер для твоего самого красивого летнего платья. Я слышал прогноз погоды, когда возвращался. Я куплю тебе столько шампанского, сколько ты сможешь выпить, а? Ну, как можешь отказываться от такого? Ну, задумалась она, затем улыбнулась. Полагаю, что не могу. У них была не одна бутылка очень дорогого Маэт Шандон, а две. И Боб выпил большую часть. Следовательно, Дарси была той, кто везла их домой в их тихо жужжащем маленьком Приусе, в то время как Боб сидел на пассажирском сиденье, напевая «Пенни с небес» этим своим высоким, но не особенно мелодичным голосом. Она понимала, что он был пьян. Нет, не просто расслабленный, а действительно пьяный. Это был первый раз, когда она видела его в таком состоянии за 10 лет. Обычно он следил за своей кондицией, как ястреб. И когда порой кто-нибудь на вечеринке спрашивал его, почему он не пил, он приводил цитату из фильма «Железная хватка». «Я не пущу вора в свой рот, чтобы он украл мой мозг». Сегодня вечером, в восторге от находки двойной даты, он позволил своим мозгам быть украденными. И она знала, что собиралась сделать, как только он заказал вторую бутылку шампанского. В ресторане она не была уверена, что сможет осуществить это. Но, слушая его пение по дороге домой, она знала. Конечно, она сможет это сделать. Ведь теперь она была темной женой. А темная жена знала, о чем он думал, поскольку его удача в действительности была ее. В доме он кинул свою спортивную куртку на вешалку у двери и притянул ее в свои объятия для долгого поцелуя. Она почувствовала вкус шампанского и сладкого крем-брюле в его дыхании. Это была неплохая комбинация, хотя она понимала, что если все пойдет как надо, она больше никогда не захочет ее чувствовать. Его рука направилась к ее груди. Она позволила ему задержаться там, чувствуя его напротив себя, затем отстранила. Он выглядел разочарованным, но просиял, когда она улыбнулась. «Я пойду наверх и сниму это платье», — сказала она. «В холодильнике есть перье, и если ты принесешь мне стакан с ломтиком лайма, ты можешь стать счастливчиком, мистер». Он усмехнулся той своей старой, доброй, обольстительной усмешкой. Поскольку была одна укоренившаяся привычка в браке, которую они не возобновили с той ночи, когда он учуял ее открытие. Да-да, учуял, как мудрый старый волк может почувствовать запах отравленной приманки. И примчался домой. День за днем они заделывали то, что он разрушал. Да, именно верно. Он как Монтрезор обнес стеной своего старого приятеля Фортунато, и теперь секс на супружеской кровати будет последним кирпичом. Он щелкнул своими каблуками, отдал ей салют в британском стиле, приставив пальцы ладони ко лбу. «Слушаюсь, мэм». «И не задерживайся», — сказала она ласково. «Мамочка хочет того, что требуется мамочке». Поднимаясь по лестнице, она думала, «Это никогда не сработает». Единственное, чего ты добьешься, погубишь себя. Возможно, он не думает, что способен на это. Но мне почему-то кажется иначе. А возможно, все будет в порядке. Учитывая то, что он не причинял ей боли раньше, как причинял тем женщинам, вероятно, подойдет любая развязка. Она не могла потратить оставшуюся часть своей жизни, всматриваясь в зеркала. Она больше не ребенок. И не могла дальше прятаться в детском безумии. Она вошла в спальню, но только для того, чтобы бросить свой кошелек на столик рядом с зеркальцем. Затем снова вышла и позвала. «Бобби, ты идешь? Я действительно могла бы использовать эти пузырьки». «Я уже в пути, мэм. Только добавлю лед». И вот он вышел из гостиной в зал, держа бокал из хорошего хрусталя перед собой на уровне глаз, как официант из комической оперы, слегка покачиваясь, когда подходил к ступеням лестницы. Он продолжал держать стакан так, что, пока поднимался, ломтики лайма прокачивались сверху. Его свободная рука слегка придерживала перила, а лицо светилось от счастья и хорошего настроения. И на мгновение она почти сдалась. А затем изображение Хелен и Роберта Шейверстоуна заполнило ее мозг. И так чертовски ясно. Сын и его изнасилованная и искалеченная мать, плавающие вместе в реке Массачусетса, которая уже начала покрываться вокруг них льдом. «Один бокал перье для дамы будет прямо...» Она видела, что осознание мелькнуло в его глазах в самую последнюю секунду. Что-то такое старое, желтое и очень древнее. Он был больше, чем удивлен. Он был яростно потрясен. В тот момент она полностью поняла его. Он никого не любил и меньше всего ее. Вся эта доброта, нежность, ребяческая усмешка, заботливые жесты. Все это было только камуфляжем. Он был оболочкой. Внутри не было ничего, только ужасная пустота. И она толкнула его. Это был сильный толчок, и он пролетел кувырком 3/4 лестницы, прежде чем упал внизу. Сначала на колени, затем на руку и, наконец, на лицо. Она слышала, как сломалась его рука. Тяжелый бокал разбился об неприкрытую ковром подступень лестницы. Он снова перевернулся, и она услышала, как что-то еще в нем хрустнуло. Он закричал от боли и кувыркнулся в последний раз, прежде чем приземлиться грудой на жесткий деревянный пол зала, со сломанной рукой и сломанной не в одном, а в нескольких местах, запрокинутой за голову под углом, никогда не предназначенным природой. Его голова была повернута, а одна щека касалась пола. Дарси поспешила вниз по лестнице. Один раз она наступила на кубик льда, поскользнулась и вынуждена была схватить перила, чтобы спасти себя. Внизу она увидела огромную шишку, выпирающую из кожи на затылке его шеи. И сказала: «Не двигайся, Боб. Думаю, что у тебя сломана шея». Его глаз повернулся, чтобы посмотреть на нее. Кровь сочилась из его носа, который тоже выглядел сломанным. А еще сильнее она текла из его рта, да практически хлестала. «Ты столкнула меня», — сказал он. «Ох, Дарси, зачем ты столкнула меня?» «Не знаю», — ответила она, думая про себя. «Мы оба знаем». И она начала плакать. Плач прибыл естественно, ведь он был ее мужем, и ему было ужасно больно. «О, Боже, я не знаю. Что-то нашло на меня, извини. Не двигайся, я позвоню в 911 и скажу им выслать машину скорой». Его нога поскребла по полу. «Я не парализован», — сказал он. «И слава Богу за это. Но это чертовски больно». «Знаю, дорогой». «Вызывай скорую. Вызывай скорей». Она вошла в кухню, бросила быстрый взгляд на телефон, стоящий на подзарядке. Затем открыла шкафчик под раковиной. «Алло, это 911?» Она вынула коробку мусорных полиэтиленовых пакетов, тех, что использовал для остатков пищи, курицы или ростбифов, и достала один из коробки. «Это Дарселин Андерсон. Я звоню из Шуга Милл Лейн, 24, в Ярбуте. Вы меня слышите?» Из другого ящика она взяла полотенце для посуды. Она все еще плакала. «Нос как пожарный шланг», — говорили они, когда были детьми. «Но слезы — это хорошо». Она должна была плакать, и не только потому, что это будет лучше выглядеть позднее. Он ее муж, ему больно, и она должна плакать. Она помнила, когда его голова была еще полна волос. Она помнила его роскошные движения, когда они танцевали под футлуз. Он каждый год приносил ей розы на день рождения. Он никогда не забывал. Они ездили на Бермудские острова, где по утрам катались на велосипедах и занимались любовью днем. Они построили жизнь вместе. И теперь эта жизнь окончена. И она должна была плакать. Она обернула полотенце вокруг руки, а затем засунула руку в полиэтиленовый пакет. «Мне нужна машина скорой помощи. Мой муж упал с лестницы. Я думаю, что у него может быть сломана шея. Да-да, поторопитесь». Вернувшись в зал с правой рукой за спиной, она увидела, что он слегка оттолкнулся ногой от лестницы и, похоже, попытался перевернуться на спину, но безуспешно. Она встала на колени возле него. «Я не упал», — сказал он. «Ты столкнула меня. Зачем ты столкнула меня?» «Полагаю, из-за этого мальчика, Шейверстоуна», — сказала она и достала руку из-за спины. Она плакала сильнее, чем когда-либо. Он увидел полиэтиленовый пакет, увидел руку, обернутую полотенцем. Он понял, что она хотела сделать. Возможно, он сам делал что-то подобное. Да, наверняка делал. И он начал кричать. Вот только крик был совсем не похож на крик. Его рот был заполнен кровью. Что-то сломалось в горле. И звук, который он издавал, был скорее гортанным рычанием, нежели криком. Она зажала полиэтиленовый пакет между его губами, глубоко засунув в рот. При падении он сломал много зубов, и она чувствовала пеньки от них. Если они поранят ей кожу, ей потребуется серьезное объяснение этому. Она отдернула руку, прежде чем он смог укусить, оставив полиэтиленовый пакет и полотенце внутри. Она схватила его челюсть и подбородок. Другую руку она положила на его полысевшую голову. Плоть там была очень теплой. Она чувствовала, как она пульсировала кровью. Она зажала его рот, забивший комком полиэтиленовой ткани. Он попытался оттолкнуть ее, но у него была только одна свободная рука. И она была той, что сломалась при падении. Другая была вывернута под ним. Его ноги дергались рывками взад и вперед по деревянному полу. Один ботинок слетел, он булькал. Она задрала платье до талии, освобождая свои ноги. Затем сделала рывок вперед, пытаясь оседлать его. Если у нее получится, возможно, она сможет зажать ему ноздри. Но прежде чем она смогла попытаться, его грудь затряслась под ней, и бульканье стало глубоким хрюканьем в его горле. Это напомнило ей о том, как когда она училась водить машину. Она иногда вертела ручку коробки передач, пытаясь найти вторую, которая была неуловима в старом «Шевроле» ее отца. Боб дергался, один глаз, который она могла видеть, выпучивался и стал походить на коровий в своей глазнице. Его лицо, которое было ярко-бордовым, теперь начало становиться фиолетовым. Он откинулся на пол. Она ждала, задыхаясь. Ее лицо было измазано соплями и слезами. Глаз больше не двигался и не светился паникой. Она подумала, что он... Боб предпринял заключительный титанический толчок и сбросил ее. Он сел, и она увидела, что его верхняя часть больше точно не соответствовала нижней. Казалось, он сломал свой позвоночник вместе с шеей. Его рот, забитый полиэтиленом, распахнулся. Его глаза встретились с ней взглядом, и она знала, что никогда не забудет этого. Но она сможет с этим жить. Она должна пройти через это. «Дар!» Он упал на спину. Его голова издала звук, подобный бьющемуся об пол яйцу. Дарси подползла поближе к нему, но не настолько близко, чтобы оказаться в опасности. На ней была его кровь, и это было нормально. Она ведь попыталась помочь ему, это было так естественно. Но это не означало, что она хотела искупаться в ней. Она села, опершись на одну руку, и наблюдала за ним, пока ждала, когда дыхание вернется к ней. Она наблюдала, чтобы вовремя заметить, если он дернется. Но он не дергался. Когда прошло 5 минут, согласно украшенным драгоценными камнями часам Микеле на ее запястье, теми, что она всегда надевала, когда они шли в ресторан, она протянула руку к его шее и нащупала там пульс. Она держала пальцы на его коже, пока не досчитала до 30. Пульса не было. Она приложила ухо к его груди, зная, что это был момент, когда он может ожить и схватить ее. Но он не ожил, потому что в нем не осталось жизни. Ни сердцебиения, ни дыхания. Все было кончено. Она не чувствовала удовлетворения, не говоря уже о триумфе. Только четкое намерение покончить с этим и сделать это правильно. Частично для себя, но в основном для Донни и Пэт. Она поспешила на кухню. Они должны понять, что она позвонила, как только смогла. Если они скажут, что была задержка, например, если его кровь слишком загустеет, то могут быть щекотливые вопросы. «Я скажу им, что упала в обморок, если придется», — подумала она. «И они поверят этому, а даже если нет». Опровергнуть этого они тоже не смогут. По крайней мере, не думаю, что смогут. Она взяла фонарик из кладовки, как сделала в ночь, когда буквально споткнулась об его тайну. Вернулась туда, где лежал Боб, уставившись в потолок своими остекленевшими глазами. Она вытащила полиэтиленовый пакет из его рта и с тревогой осмотрела его. Если он порван, могут возникнуть проблемы. И он был порван в 2 местах. Она посветила фонариком ему в рот и обнаружила крошечный кусочек полиэтилена у него на языке. Вытащила его кончиками пальцев и положила в пакет. «Достаточно. Этого достаточно, Дарселен». Но этого было недостаточно. Она отодвинула его щеку назад своими пальцами, сначала правую, затем левую. И с левой стороны она нашла еще один крошечный кусочек полиэтилена, прилипший к его десне. Она достала его, поместила в пакет предыдущему. А были ли еще? А если он проглотил их? Если так, то они были вне ее досягаемости. И все, что она могла сделать, это молиться, чтобы их не обнаружили, если у кого-нибудь, она не знала у кого, появится достаточно вопросов, чтобы приказать вскрывать труп. Между тем время шло. Она поспешила через скрытый переход в гараж чуть ли не бегом. Залезла под рабочий стол, открыла его особый тайник и убрала забрызганный кровью полиэтиленовый пакет с полотенцем внутри. Закрыла тайник, поместила коробку старых каталогов перед ним, затем вернулась в дом. Вернула фонарик на место. Подняв трубку, она поняла, что прекратила плакать, и положила ее обратно. Она пошла в гостиную и посмотрела на него. Сначала она подумала о розах, но это не сработало. Эти розы не патриотизм, а последнее средство подлеца, подумала она, и была потрясена, услышав свой смех. Затем она подумала о Донни и Петре, которые боготворили своего отца и достигла цели. Теперь, рыдая, она вернулась к телефону на кухне и набрала 911. «Алло, меня зовут Дарселен Андерсон, и мне необходима машина скорой помощи на...» «Помедленнее, мэм», — сказал диспетчер. «Я с трудом вас слышу». Она откашлялась. Так лучше? Теперь вы слышите меня?» «Да, мэм, теперь слышу. Только успокойтесь. Вы сказали, что нуждаетесь в машине скорой помощи». «Да, по адресу Шугами, Эллейн, 24. Вам плохо, миссис Андерсон? Не мне, моему мужу. Он упал с лестницы. Возможно, он просто без сознания, но мне кажется, он мертв. Диспетчер сказала, что немедленно вышли в машину скорой помощи. Дарси предположила, что она также пошлет патрульную машину Ярмута, а также машину окружной полиции, если она была сейчас поблизости. Она очень надеялась, что не была. Вернувшись в прихожую, она села там на скамью, но ненадолго. Его глаза смотрели на нее, обвиняя ее. Она взяла его спортивную куртку, накинула на себя и вышла наружу, чтобы ожидать машину скорой. Полицейским, который брал у нее показания, был Гарольд Шрусбери, местный житель. Дарси не знала его, но, к счастью, знала его жену, Арлин. Она была в кружке по вязанию крючком. Он говорил с ней на кухне, пока медик осматривал тело Боба. А затем убрал его, не зная, что внутри него был еще один труп. Человек, который был намного опасней, чем дипломированный бухгалтер Роберт Андерсон. «Не хотите кофе, офицер? Мне несложно». Он посмотрел на ее дрожащие руки и сказал, что будет очень счастлив сделать его на двоих. «Я люблю готовить». «Арли никогда не говорила об этом», — сказала она, когда он встал. Он оставил свою записную книжку, открытой на кухонном столе. До сих пор он ничего не записал в ней, кроме ее имени, имени Боба, их адреса и номера телефона. И она решила, что это хороший знак. «Нет, ей нравится скрывать мой талант», — сказал он. «Миссис Андерсон, Дарси, соболезную вашей утрате и уверен, что Арлин сказала бы то же самое». Дарси снова заплакала. Офицер Шрусбери оторвал несколько бумажных полотенец от рулона и дал их ей. «Это попрочнее, чем Клинекс». «А у вас есть опыт в этом?» — сказала она. Он проверил кофеварку, убедился, что она заполнена, и щелкнул выключатель на ней. «Больше, чем хотелось бы». Он вернулся и сел. «Вы можете сейчас рассказать мне, что произошло? Способны?» И она рассказала ему о Бобби, нашедшем Пенс с двойной датой в сдаче из Сабвея, и насколько он был взволнован, об их праздничном ужине, как он перебрал с алкоголем, как он поясничал. Она упомянула комическое британское приветствие, которое он отдал, когда она попросила стакан перье с лаймом. Как он поднимался по лестнице, держа высоко стакан, как официант, и как он почти поднялся наверх, когда поскользнулся. Она рассказала даже о том, как она сама почти поскользнулась на одном из выпавших кубиков льда, бросившись к нему вниз. Шрусбери кратко записал что-то в своей записной книжке, захлопнул ее, а затем спокойно посмотрел на нее. «Хорошо, я хочу, чтобы сейчас вы пошли со мной. Наденьте свое пальто». «Что? Куда?» «В тюрьму, конечно». «Пропускаешь поле начала, не получаешь $200 и направляешься сразу в тюрьму. Бобу сошла с рук почти дюжина убийств, а ей не сошло с рук даже одно. Ну, конечно, он же планировал их с бухгалтерским вниманием к деталям. Она не знала, где ошиблась, но, несомненно, это будет нечто очень-очень очевидное. И офицер расскажет ей по пути к отделению полиции». Это походило на последнюю главу Элизабет Джордж. «Ко мне домой», — сказал он. «Сегодня вечером вы останетесь со мной и Арлин». Она уставилась на него. «Но я не могу». «Можете», — сказал он голосом, который не терпел возражений. «Она убьет меня, если я оставлю вас здесь одну. Вы что, хотите быть ответственны за мое убийство?» Она вытерла слезы со своего лица и слабо улыбнулась. Нет, полагаю, нет, но офицер... Гарри. Хорошо, Гарри, я должна позвонить. Мои дети, они еще не знают. Мысль об этом вызвала новые слезы, и она приложила последний из бумажных полотенец, чтобы вытереть их. Кто знал, что у человека может быть столько слез внутри? Она не притрагивалась к своему кофе, а теперь выпила половину тремя глубокими глотками, хотя он был все еще горячим. «Ну, думаю, что мы потянем расходы на несколько междугородных звонков», сказал Гарри Шрусберри. «И послушайте, у вас есть что-нибудь, что вы можете принять? Ну, что-нибудь успокаивающее?» «Ничего», прошептала она, «только амбивен». «Ну, тогда Орлин даст вам одну из своих таблеток валиума», сказал он. «Вам надо принять ее, по крайней мере, за полчаса до того, как начнете делать любые напряженные звонки. Я пока просто сообщу ей, что мы приедем». «Спасибо, Гарри, вы очень любезны». Он открыл сначала один из ее кухонных ящиков, затем другой, затем третий, и Дарси почувствовала, как сердце подступает к ее горлу, когда он открыл четвертый. Он взял оттуда кухонное полотенце и вручил ей. «Это крепче, чем бумажные полотенца». «Спасибо», — сказала она, — «большое-большое спасибо». «Сколько времени вы были женаты, миссис Андерсон?» 27 лет», — сказала она. 27? — восхитился он. «Боже! Мне так жаль». «Мне тоже», — сказала она и опустила лицо в кухонное полотенце. Роберт Эмори Андерсон был похоронен спустя 2 дня на кладбище Ярмута. Донни и Петра стояли по бокам своей матери, пока священник говорил о том, что жизнь человека была всего лишь сезоном. Погода стала холодной и пасмурной, ветер тряс безлистные ветки. Фирма Бенсон, Бекон и Андерсон закрылась на день, всех отпустили. Бухгалтеры в своих черных пальто кучковались вместе, как вороны. И среди них не было ни одной женщины. Дарси никогда не замечала этого прежде. Ее глаза переполняли слезы, и периодически она вытирала их носовым платком, который держала в руке в черной перчатке. Петра постоянно плакала. Донни был с красными глазами и мрачен. Он был красивым молодым человеком, но волосы его уже редели, как и у отца в его возрасте. «Пока он не прибавил в весе, как Боб», — подумала она. «И, конечно же, он не убивает женщин. Ведь подобное не передается по наследству? Или передается?» «Скоро все закончится. Донни останется только на несколько дней. Это было максимальное время, на которое он смог сейчас себе позволить оставить бизнес», — сказал он. Он надеялся, что она поймет это, и она сказала, что, конечно же, все понимает. Петра будет с ней в течение недели и сказала, что может остаться и подольше, если Дарси нуждалась в ней. Дарси сказала ей как есть, что в душе надеялась, что это будет не больше, чем 5 дней. Ей нужно было побыть одной. Ей нужно уж точно не думать и разобраться в себе. Восстановить себя на правильной стороне зеркала. Не то, чтобы что-то пошло не так, как надо, отнюдь нет. Она не считала, что все вышло бы лучше, планируя на убийство своего мужа в течение нескольких месяцев. Если бы она сделала это, то, вероятно, испортила бы все, слишком усложнив. В отличие от Боба, планирование не было ее сильной стороной. Не было никаких сложных вопросов. Ее история была проста, правдоподобна и почти правдива. Самой важной частью была твердая основа под ним. Они были в браке на протяжении почти 3 десятилетий. В хорошем браке. И в последнее время не было никаких причин, чтобы испортить его. Действительно, что же могло вызвать сомнения? Священник пригласил семью выйти вперед, они так и сделали. «Покойся с миром, пап», — сказал Донни и бросил горсть земли в могилу. Он приземлился на блестящую поверхность гроба. Дарси подумала, что он был похож на собачьи экскременты. «Папа, мне так будет тебя не хватать», — сказала Петра и бросила свою горсть земли. Дарси подошла последней. Она нагнулась, подняла горсть рукой в своей черной перчатке и кинула ее вниз. Она не сказала ничего. Священник призвал молча помолиться. Скорбящие склонили свои головы. Ветер гремел ветками. Неподалеку мчались машины по трассе 295. И Дарси подумала: «Господи, если ты есть, пусть это будет конец». Это был не конец. Спустя примерно 7 недель после похорон, Новый год уже наступил, погода была ясная и морозная, в дверной звонок дома на Шугамилл-Лейн позвонили. Когда Дарси открыла, она увидела пожилого джентльмена в черном пальто с красным шарфом. Перед собой в перчатках он держал классическую шляпу. Лицо его было в глубоких морщинах, как от горя. Как от горя, так и от возраста, подумала Дарси. И то, что осталось от его седых волос, было на его бородке. «Да», — сказала она. Он полез в свой карман и уронил шляпу. Дарси нагнулась и подняла ее. Когда она выпрямилась, она увидела, что пожилой джентльмен протягивал обтянутой кожей удостоверение личности. В нем был золотой значок и фото ее гостя, выглядевшего намного моложе, на пластиковой карточке. «Холт Рэмси», — сказал он извиняющимся голосом. «Офис окружного прокурора штата. Я чертовски сожалею, что потревожил вас, миссис Андерсон. Могу я войти?» «Вы замерзнете, стоя здесь в этом платье». «Пожалуйста», — сказала она и отошла в сторону. Она заметила его прихрамывающую походку и то, как правая рука на автомате коснулась правого бедра, словно придерживая его. И четкое воспоминание всплыло у нее в голове. Боб, сидящий около нее на кровати, сжимая ее холодные пальцы своими теплыми. Боб, рассказывающий, конечно же, со злорадством. «Я хочу, чтобы они считали Биди неграмотным. И они так и считают, потому что они тупые. Меня допрашивали только один раз несколько лет назад, и то в качестве свидетеля. Спустя примерно 2 недели после того, как БД убил Мур. Какой-то старый хромой парень, работающий на полставки». И вот этот старый парень был здесь, стоя не дальше полудюжины шагов от того места, где умер Боб. От того места, где она убила его. Холт Рэмси выглядел и больным, и страдающим, но его взгляд был очень острым. Он быстро посмотрел налево, направо, все подмечая, прежде чем вернуться к ее лицу. «Будь осторожна», — сказала она себе. «Будь очень осторожна с ним, Дарселин. Чем могу помочь вам, мистер Рэмси?» «Ну, один пустяк. Если это не слишком сложно, можно мне чашечку кофе? Я ужасно замерз. У меня государственная машина, и печка давно уже не работает. Конечно, если это не сложно». «Нисколько, но мне интересно... Могу я снова взглянуть на ваше удостоверение?» Он спокойно протянул ей удостоверение и повесил свою шляпу на вешалку, пока она изучала его. «Скажите, этот красный штамп под печатью, он означает, что вы на пенсии?» «И да, и нет». Его губы разошлись в улыбке, которая обнажила зубы слишком прекрасные, чтобы не быть зубными протезами. «Должен был выйти, по крайней мере официально, когда стукнуло 68. Но я потратил всю свою жизнь. Или в государственной полиции, или работая в офисе окружного прокурора. Теперь я похожу на старую списанную клячу с почетным местом в сарае. Это вроде талисмана, понимаете? «Полагаю, что вы намного больше, чем талисман», — подумала она. «Позвольте мне взять ваше пальто». «Нет, нет. Думаю, я останусь в нем. Я ведь ненадолго. Я повесил бы его, если бы снаружи не шел снег, а так я закапаю вам пол. Жуткий холод, знаете ли. Слишком холодно для снега, сказал бы мой отец. А в своем возрасте я чувствую холод намного острее, чем 50 лет назад, или даже 25. Провожая его на кухню, медленно, чтобы Рэмси поспевал за ней, она спросила, сколько ему лет. «В мае будет 78». Он говорил это с явной гордостью. «Если, конечно, доживу. Я всегда добавляю это для удачи. И до сих пор это работало». «Какая милая у вас кухня, миссис Андерсон. Просторная и все на своем месте. Моя жена одобрила бы. Она умерла 4 года назад. Это был сердечный приступ, очень неожиданный. Как же я скучаю по ней. Так же, как вы, должно быть, скучаете по своему мужу». Его поблескивающие глаза, молодые и бдительные в морщинистых от постоянной боли глазницах, внимательно изучали ее лицо. «Он знает. Не знаю как, но он знает». Она проверила колбу кофеварки и включила ее. Доставая чашки из шкафа, она спросила: «Так чем я могу вам помочь, мистер Рэмси? Или детектив Рэмси?» Он засмеялся, и смех перешел в кашель. «Много времени миновало с тех пор, как кто-нибудь называл меня детективом. Нет, просто Рэмси. Или еще лучше Холт. На самом деле, я-то хотел поговорить с вашим мужем. Но его больше нет. Опять-таки мои соболезнования. И поэтому об этом не может быть и речи. Да, абсолютно не может быть речи». Он покачал головой и устроился на одном из стульев, которые стояли рядом со столом для разделки мяса. Его пальто зашуршало. Где-то в его небольшом теле скрипнула кость. «Но вот что я скажу вам. Старик, который живет в арендованной комнате, что я и делаю, хотя она и неплоха, иногда все-таки скучает в компании одного телевизора. И поэтому я подумал: какого черта? Поеду-ка я в Ярмут и задам несколько вопросов. Она не сможет ответить на многие из них, сказал я себе. Возможно, даже не на один из них. Но отчего бы все равно не съездить? Тебе надо наведаться, прежде чем ты сыграешь в ящик. Вот так я сказал себе». «В день, когда температура не поднимется выше 10 градусов, — сказала она, — и на рабочей машине с неисправной печкой?» «Ну, да, но у меня есть химическая грелка», — сказал он скромно. «А разве у вас нет собственной машины, мистер Рэмси?» «Есть, есть», — сказал он, словно это никогда не приходило ему в голову. «Садитесь, миссис Андерсон. Не стоит сжаться в углу. Я слишком стар, чтобы укусить». «Нет, кофе уже будет готов через минуту», — сказала она. Она боялась этого старика. Боб тоже должен был бояться его, но теперь Бобу, конечно, не до страха. «Может, вы пока скажете мне, о чем вы хотели поговорить с моим мужем?» «Ну, вы не поверите этому, миссис Андерсон. Зовите меня Дарси». «Почему же? Не поверю». «Дарси». Он выглядел восхищенным. «Не то чтобы хорошее, Ну, такое старомодное имя. Спасибо. А добавить вам сливки? Нет, только черный. Черный, как моя шляпа. Вот как я пью его. Только на самом деле мне нравится думать о себе, как об одной из белых шляп. Но я же могу так думать, верно? Ну, преследуя преступников и все такое. Вот как я получил эту больную ногу. Автомобильная погоня еще в 89-м году. Парень убил свою жену и обоих своих детей. Теперь подобные преступления, как правило, в приступе ярости совершаются человеком, который или пьян, или под наркотой, или у него не все дома. Рэмси почесывал свою бородку, покручивая ее с удовольствием своими артритными пальцами. Но не этот парень. Этот парень сделал это для страховки. Стараюсь, чтобы все выглядело как домашнее вторжение. Я не буду вдаваться в подробности, но я рыскал вокруг, рыскал и рыскал. В течение 3 лет. И, наконец, почувствовал, что у меня было достаточно, чтобы арестовать его. Может, недостаточно, чтобы осудить его, но ведь этого можно было ему и не говорить. «Полагаю, что нет», — сказала Дарси. Кофе вскипел, и она разлила его. Она решила тоже сделать себе черный и выпить его как можно быстрее. Так кофеин подействует на нее скорее и повысит ее бдительность. «Спасибо», — сказал он, когда она принесла его к столу. «Большое спасибо. Вы сама доброта. Горячий кофе в холодный день. Что может быть лучше? Разве что Глинтвейн. Не могу придумать что-нибудь еще». «Так на чем я остановился?» «А, да, вспомнил. Дуайт Чемингукс. Это было на окружной дороге к югу от Хайнсвилл-Вудс». Дарси продолжала пить свой кофе. Она посмотрела на Рэмси поверх своей чашки, и внезапно это вновь напомнило ей брак. Долгий брак. Во многом хороший брак, но не во всем. Сходство, которое походило на шутку. Она знала, что он знал, и он знал, что она знала, что он знал. Такие отношения походили на изучение зеркала в зеркале. Зал, уходящий в бесконечность. Основной вопрос тут состоял в том, что он собирался делать с тем, что он знал. Вернее, что он мог сделать. «Ну, — сказал Рэмси, ставя свою чашку и бессознательно начиная потирать свою больную ногу. — Очевидно, что я надеялся спровоцировать этого парня. Я имею в виду, у него на руках была кровь женщины и 2 детишек, и поэтому я чувствовал себя вправе играть немного грязно. И это сработало. Он бежал, я преследовал его до Хайнсвилл-Вудс, где, как поется в песне, надгробия каждую милю. И мы оба там разбились, на кривой Викета. Он об дерево, я об него. Вот где я повредил ногу, не говоря уже о стальном стержне в моей шее. Мне жаль. А этот парень, которого вы преследовали, что он получил? Рот Рэмси изогнулся уголками вверх в улыбке, сухими губами исключительно неприветливой улыбки. И его молодые глаза заискрились. Он получил смерть, Дарси. Смерть. Сэкономив 40 или 50 лет пансиона в Шоушенке. «Да вы настоящий гончий небес, не так ли, мистер Рэмси?» Вместо того, чтобы выглядеть озадаченным, он поместил деформированные руки ладонями вокруг лица и монотонным голосом школьника продекламировал: «Скрывался от него в ночи и свете дня, скрывался от него в аркадах лет, бежал за ним по лабиринтам», ну и так далее. «Вы изучали это в школе?» «Нет, мэм. В методистском молодежном товариществе. Много лет назад. Выиграл Библию, которую потерял в летнем лагере год спустя. Вот только я ее не терял, Она была украдена. Вы можете представить, насколько низко кто-то пал, чтобы украсть Библию? «Да», — сказала Дарси. Он засмеялся. «Дарси, вы продолжайте и зовите меня Холт, пожалуйста. Так меня все друзья называют». «А ты мне друг?» «Ты мне друг?» Она не знала, но в одном она была уверена. Он совсем не был бы другом Боба. «Это единственное стихотворение, которое вы знаете наизусть, Холт?» «Ну, я знаю еще «Смерть батрака», — сказал он. «Но теперь я помню только часть о том, как дом — это место, где нас принимают, когда мы приходим. Это верно, не так ли?» «Абсолютно». Его глаза, они были светлокарие, все еще внимательно рассматривали ее. Близость этого пристального взгляда была неприлична, словно он видел ее сквозь одежду. И приятной, возможно, по той же самой причине. «Так о чем вы хотели спросить моего мужа, Холт?» «Ну, знаете, однажды я уже говорил с ним. Хотя я не уверен, что он вспомнил бы, будь он все еще жив. Это было давным-давно. Мы оба были намного моложе, а вы, должно быть, были еще ребенком, учитывая, насколько вы молоды и прекрасны сейчас». Она натянуто улыбнулась ему, затем встала, чтобы налить себе свежую чашку кофе. Первая уже закончилась. «Вы, наверное, слышали об убийствах Бити», — сказал он. «Мужчина, который убивает женщин, а потом посылает их удостоверение личности полиции?» Она вернулась к столу, и чашка была совершенно устойчива в ее руке. «Газеты кормятся на этом». Он указал на нее пистолетом из пальцев, опять жестом Боба, и слегка подмигнул. «Точно. Если это кровоточит, то это заводит. Это их девиз. Так вот, мне довелось немного поработать над этим делом. Я еще не был тогда в отставке, но взялся за него. У меня была репутация человека, который может порой получать результаты, разнюхивая вокруг, следуя моим, как их там, инстинктам». И снова пальцы пистолетом, и еще одно подмигивание. Как будто была тайна, и они оба ее знали. «Ну, так или иначе, они отсылают меня, чтобы работать самостоятельно. Ну, знаете, старый хромой Холт показывает всем вокруг фотографии, задает свои вопросы. Ну, по-своему, ну, знаете, просто разнюхивает. Поскольку у меня всегда был нюх на подобное, Дарси. И, знаете, я никогда не терял его. Это было осенью 97-го года. Незадолго после того, как женщина по имени Стейси Мур была убита. Это имя вам знакомо?» «Я так не думаю», — сказала Дарси. «Вы бы вспомнили, если бы посмотрели на фотографии с места преступления. Ужасное убийство. Как эта женщина, должно быть, страдала. Но это естественно, этот парень, который называет себя Бидди, остановился ведь на долгое время, более чем на 15 лет. И у него, должно быть, накопилось достаточно пара в его котелке, только и ожидая, чтобы взорваться. Это она, видимо, довела его до кипения. Ну, как бы то ни было, парень, который был тогда спецагентом, назначил меня на него. «Дайте старому Холту попытаться», — сказал он. «Все равно он здесь только под ногами путается». И даже тогда они звали меня Старый Холт. Полагаю, из-за хромоты. Я говорил с ее друзьями, родственниками, ее соседями там, на шоссе 106, и людьми, с которыми она работала в Уотервилле. О, я много с ними говорил. Она была в том городке официанткой, в местечке под названием ресторан «Саннисайд». И множество проезжих там останавливалось, поскольку неподалеку была скоростная магистраль. Но я все-таки больше интересовался ее постоянными клиентами. Ее постоянными клиентами мужского пола. «Ну, разумеется», — пробормотала она. Один из них выглядел очень презентабельно. Хорошо одетый парень в середине или в начале своих сороковых. Он заходил каждые 3 или 4 недели. Всегда садился за один из столиков, Стейси. Теперь, вероятно, я не должен говорить этого, так как парень, как оказалось, был вашим мужем. Плохо о мертвых не говорят. Но поскольку они оба мертвы, я просто пытаюсь разобраться для себя, если вы понимаете, что я имею в виду. Рэмси замолчал, выглядя немного смущенным. «Подождите. Вы меня запутали», — сказала Дарси, удивленная наперекор себе. Возможно, он хотел, чтобы она была удивлена, но она не могла знать наверняка. «Сделайте себе одолжение и просто скажите это. Я ведь взрослая девочка. Он что, флиртовал с ней? Или она флиртовала с ним? Вот к чему это сводится? Она ведь не первая официантка, которая флиртует с мужчиной с дороги, даже если у мужчины обручальное кольцо на пальце». «Нет, это не совсем так. Согласно тому, что другие официантки сказали мне. И, конечно, вы должны принять это с недоверием, поскольку они все ее любили. Все-таки это был он. Он флиртовал с ней. И, согласно им, ей это очень не нравилось. Она сказала, что этот парень вызывает в ней дрожь». «Это вовсе не похоже на моего мужа? Или на то, что Боб сказал ей на этот счет?» «Нет, но, вероятно, это так. Я насчет вашего мужа имею в виду. Знаете, и жена не всегда знает то, что муженек делает по дороге, хотя она может думать, что знает. В любом случае, одна из официанток сказала мне, что этот парень ездил на Тойоте. Она знала, поскольку у нее была точно такая же. И знаете что? Многие соседи этой женщины видели Тойоту, припаркованную рядом с семейной фермой, и всего за день до того, как женщина была убита. И только раз, и именно за день до убийства. Но не в тот день. Нет. Ну, конечно же, парень столь же осторожный, как этот Битти, следил бы за подобными вещами, не так ли? Полагаю, что так. Ну, у меня было описание. Я опрашивал область вокруг ресторана. Больше мне ничего не оставалось делать. В течение недели все, что я получил, это были мозоли и несколько чашек кофе из вежливости. Хотя ни один не был столь же хорош, как ваш. Я уже собирался сдаться. А затем, к счастью, я остановился в центре города. Монеты Миклизона. Вам знакомое название? Конечно. Мой муж был нумизматом. И Миклизон был одним из 3 или 4 магазинов для наиболее выгодных покупок и продаж в штате. Но теперь это в прошлом, ведь старый мистер Миклизон умер, а его сын закрыл бизнес. Ага. Ну, вы знаете, как говорится в песне. Время все заберет в конце концов. Твои глаза, твой резвый шаг, даже твой чертов прыжок в броске. Простите за мой французский. Но Джордж Миклизон был еще жив тогда. «Держите нос по ветру», — пробормотала Дарси. Холт Рэмси улыбнулся. «Как скажете». Но в любом случае он узнал описание. «Да ведь это напоминает Боба Андерсона», — сказал он. «И знаете что? Он ездил на Тойоте. Тойоте Форанер. Да, но... Он обменял ее давным-давно, сказала Дарси, на Шевроле Субурбан, верно? Да. Дарси сложила руки и спокойно смотрела на Рэмси. Они вот уже почти добрались до обвинения. Единственный вопрос был, каким партнером в ныне расторгнутом браке Андерсонов этот проницательный старик больше интересовался? Не думаю, что у вас все еще есть этот Субурбан, так ведь? Нет, я продала его спустя примерно месяц после того, как умер мой муж. Я разместила объявление в гиде по имени по обмену дядушки Генри, и даже кто-то сразу же откликнулся. Я думала, что у меня будут проблемы с большим пробегом, расходом топлива, столь дорогим сейчас, но их не было. Ну, конечно, я немного выручила за него. И за два дня до того, как покупатель приехал забирать его, она тщательно обыскала все, от капота до багажника, не забыв вытащить коврик в грузовом отделении. Она ничего не нашла, но заплатила $50, чтобы вымыть его снаружи, о чем она не особо волновалась, а затем вычистить паром внутри. Вот это ее больше заботило. «Ах, да!» Этот старенький, добрый, старый дядушка Генри. Я продал форт моей покойной жены точно таким же образом. Мистер Рэмси. Холт. Холт, вы действительно точно идентифицировали моего мужа как человека, который флиртовал со Стейси Мур? Ну, когда я разговаривал с мистером Андерсоном, он признал, что бывал в Саннисайде. Время от времени. Он сразу признал это. Но он утверждал, что никогда особо не обращал внимания ни на одну из официанток. Утверждал, что обычно он был с головой в документах. Но, естественно, я показал его фотографию из его водительских прав, понимаете? И сотрудники все признали, что это был он. А мой муж знал? Что у вас был этот особый интерес к нему? Нет. Он был отнюдь не обеспокоен. Я ведь был просто старым хромым Ленни, ищущим свидетелей, которые, возможно, что-нибудь довидели. Никто не боится старой утки вроде меня, понимаете? Я вас очень боюсь. Ну, это же еще не все доказательства, сказала она. Полагаю, у вас остались еще? Вообще ни одного доказательства. Он радостно засмеялся, но его карие глаза были холодными. Если бы я нашел доказательства, то у меня с мистером Андерсоном состоялся бы небольшой разговор не в его офисе, Дарси. Он был бы в моем офисе. Откуда вы не уйдете, пока я не скажу, что можно? Или пока вас не вытащит адвокат, конечно. Может быть, пора прекращать танцевать, Холт? Хорошо, просто согласился он. Почему нет? Поскольку даже ходьба причиняет мне чертовскую боль в эти дни. Чертов этот старый Дуайт Чиминукус. Я не хочу отнимать у вас целое утро. Так что давайте ускоримся. Я смог подтвердить присутствие Тойоты Форанер около двух мест из более ранних убийств, которые мы называем первым циклом Биди. Не тот же самый, другого цвета. Но я смог также подтвердить, что вашему мужу принадлежал другой Форанер в 70-х. Это правда. Он ему понравился, поэтому он обменял его на такой же. Да, люди часто так поступают. И Форанер – популярное транспортное средство в местах, где снег идет половину чертового года. Но после убийства Мур и после того, как я поговорил с ним, он обменял его на Субурбан. «Не сразу», – сказала Дарси с улыбкой. «У него все еще был этот Форанер в начале 2000-х». «Знаю. Он обменял его в 2004-м. незадолго до того, как Андреа Ханикут была убита под Нэшва. Синий-серый субурбан 2002 года выпуска. Приблизительно того года и точно такого цвета довольно-таки часто замечали по соседству с миссис Ханикут в течение примерно месяца, прежде чем она была убита. Но вот ведь какая забавная вещь. Он наклонился вперед. Я нашел одного свидетеля, который сказал, что у субурбан был номерной знак Вермонта. А еще одна маленькая старая леди вроде тех, что сидят у окна гостиной и наблюдают за всем, что происходит по соседству, от рассвета до заката, не имея лучшего занятия. Так вот она сказала, что тот, который она видела, имел нью-йоркский номерной знак. «У Боба был номерной знак Мэна», — сказала Дарси. «И вы это отлично знаете». «Конечно, конечно. Но ведь знаки можно украсть, знаете ли». «Что насчет убийств? Шейверстоун, Холт. Синий-серый субурбан был замечен по соседству с Хелен Шейверстоун». «Вижу, что вы следили за делом Битти. Немного более внимательнее, чем большинство людей. А также немного более внимательнее, чем изначально делали вид. Так была или нет?» «Нет», — сказал Рэмси. «На самом деле нет. Но серо-синий субурбан был замечен около ручья в Эмэсбери, там, где были свалены тела». Он снова улыбнулся, пока его холодные глаза изучали ее. «Свалены. Точно мусор». Она вздохнула. «Знаю». «Никто не мог сказать мне о номерном знаке субурбан, замеченного в Эмэсбери. Но если бы и сказали, полагаю, что это был бы Массачусетс или Пенсильвания. Да вообще что угодно, кроме Мэна». Он снова наклонился вперед. «Этот Битти отправлял нам записки с удостоверениями личностей своих жертв, насмехаясь над нами, провоцируя нас, чтобы мы поймали его. Возможно, часть его даже хотела быть пойманной». «Может и так», — сказала Дарси, хотя сомневалась относительно этого. «Записки были напечатаны печатными буквами. Сейчас люди, которые так делают, уверены, что такая печать не может быть идентифицирована. Но в большинстве случаев это не так. Сходство обнаруживается. Полагаю, что у вас не осталось каких-нибудь документов вашего мужа?» «Те, что не вернулись в его фирму, были уничтожены. Но я полагаю, что у них много образцов. Бухгалтеры никогда ничего не выбрасывают». Он вздохнул. «Да уж. Но фирмы вроде этой, они все хотят получить сначала постановление суда для доступа к любым бумагам. А чтобы получить его, я должен буду указать вескую причину, которой я просто-напросто не имею. У меня есть много совпадений, хотя они отнюдь не совпадения в моей голове. И у меня есть много, догадок. Полагаю, можно так их назвать. Но этого недостаточно, чтобы квалифицировать их как косвенные доказательства. Поэтому я и приехал к вам, Дарси. Я думал, что, вероятно, вы не захотите выслушать меня сейчас. Но вы оказались очень любезны». Она ничего не ответила. Он наклонился вперед еще ближе, теперь почти сгорбившись над столом, как хищная птица. Но за холодом в его глазах скрывалось что-то еще. И она решила, что это могла бы быть доброта. Она молилась, чтобы это было оно. «Дарси, ваш муж был Бидди». Она знала, что он мог вести запись этой беседы. Конечно, это было в сфере его возможностей. Вместо ответа она подняла одну руку из-под стола, показывая ему свою розовую ладонь. «В течение долгого времени вы не знали. Так ведь?» Она ничего не сказала. Только смотрела на него. Смотрела, как смотрит на хорошо знакомых людей. Только при этом стоит быть осторожным, поскольку порой видишь совсем не то, что тебе кажется. Теперь она это знала. А затем вы узнали. Однажды вы узнали это, ведь так? Хотите еще чашку кофе, Холт? Половину чашки, сказал он. Он расслабился и сложил руки на тощей груди. От большего у меня будет кислотное расстройство желудка. А я забыл утром принять таблетку. «Думаю, что у меня в аптечке наверху есть Приласек», — сказала она. «Они еще от Боба. Хотите, чтобы я принесла?» «Я не взял бы его. Ничего. Даже если бы сгорал изнутри». «Хорошо», — сказала она мягко и налила чуть побольше кофе. «Извините», — сказал он. «Порой мои эмоции берут надо мной верх. Эти женщины, все эти женщины и мальчик с целой жизнью впереди, это хуже всего». «Да», — она сказала это, передавая ему чашку. Заметила, как дрожала его рука, и подумала, что, вероятно, это его последнее родео, независимо от того, насколько умным он был. А он был, видимо, ужасно умен. Женщина, которая узнала, что ее муж слишком заигрался, оказывается в тяжелом положении, сказал Рэмси. «Да, я полагаю, что это так», ответила Дарси. «Ну, кто поверит, что она могла жить с человеком все эти годы и не догадываться, кем он был? Да ведь она походила бы на... как там ее... на птицу, которая живет во рту у крокодила». «Согласно этой истории, — сказала Дарси, — крокодил позволяет этой птице жить там, поскольку она содержит зубы крокодила в чистоте. Выклевывает зерно прямо между ними». И она показала движение клевания пальцами своей правой руки. «Может, это так, а может и нет. Но правда в том, что я отвозила Бобби к дантисту. Предоставленный сам себе, он случайно или нарочно забывал свои назначения. Он был словно ребенок, мучающийся от боли». Ее глаза неожиданно наполнились слезами. Она вытирала их ладонями, проклиная. «Этот человек не станет уважать слезы, пролитые по Роберту Андерсону. Или, может, она ошибалась насчет этого?» Он улыбнулся и кивнул своей головой. «И ваши дети... они станут изгоями, когда мир узнает, что их отец был серийным убийцей и мучителем женщин. Затем станут повторно, когда мир решит, что их мать покрывала его, а может даже помогала ему, как Мира Хиндли помогала Яну Брэди. Знаете, кем они были?» «Нет». «Тогда не важно. Но спросите себя, что женщина сделает в подобном сложном положении?» «А что бы вы сделали, Холт?» «Я не знаю. У меня ситуация немного иная. Может, я только старая кляча, самая старая лошадь в загоне, но я несу ответственность перед семьями теми их убитых женщин. Они ведь заслуживают закрытия этого дела». «Они заслуживают этого, не вопрос, но нуждаются ли они в этом?» «Вы знаете, что член Роберта Шейверстоуна был откушен?» Она, конечно, не знала. Конечно же, она не знала. Она закрыла глаза и почувствовала, что Теплые слезы сочились через ее ресницы. «Не мучился! Как же!» — подумала она. И появись перед ней сейчас Боб, протягивая руки и прося милосердия, она убила бы его снова. Не мучился. «А его отец знает», — сказал тихо Рэмси. «И он должен жить с этим знанием о ребенке, которого он любил каждый день». «Мне жаль», — прошептала она, — «мне так жаль». Она почувствовала, что он взял ее руку через стол. «Я не хотел вас расстраивать». Она сбросила его руку. «Не хотели, но, конечно же, расстроили. Вы правда считали, что я не расстроюсь? Вы считали, что я не стану? Вы любопытный старик!» Он усмехнулся, показывая сверкающие зубные протезы. «Нет. Я вообще об этом не думал. Понял это, как только вы открыли дверь». Он сделал паузу, затем помедлив сказал: «Я все увидел». «И что вы видите сейчас?» Он встал, пошатался немного, затем нашел свой баланс. «Я вижу храбрую женщину, которую нужно оставить в покое, чтобы убраться дома. И не упоминая остальную часть ее жизни». Она также встала. «А семьи жертв? Те, кто заслуживает закрытия дела?» Она сделала паузу, не желая говорить остальное, но сказала: «Этот человек боролся с сильной болью, возможно, даже мучительной болью, чтобы прибыть сюда. И теперь он отпускал ее?» По крайней мере, она так думала. «Вы имеете в виду отца Роберта?» «Мальчик мертв. И его отец практически тоже». Рэмси говорил спокойно, оценивающим тоном, который Дарси узнала. Этот тон Боб использовал, когда знал, что клиент фирмы подумывал свалить, прежде чем появится налоговая и дело примет плохой оборот. «Новость о том, что убийца его сына, изуродовавший его сына, умер, изменит это? Не думаю. Это вернет какую-либо из жертв. Сомневаюсь. А убийца сейчас горит в огнях ада за свои преступления, мучаясь от своих ран, которые будут кровоточить вечность. Библия говорит, что так. Ветхий Завет, по крайней мере. И раз это то, куда наши законы приводят, этого вполне достаточно для меня. Спасибо за кофе. Теперь мне придется останавливаться на каждой стоянке по пути отсюда до Агасты. Но это стоило того. Вы делаете очень хороший кофе». Провожая его к двери, Дарси поняла, что впервые с тех пор, как споткнулась о ту коробку в гараже, она чувствовала себя по правую сторону зеркала. Приятно осознавать, что он был близок к тому, чтобы быть пойманным. То, что он не был столь уж умен, как считал. «Спасибо за то, что зашли», — сказала она, когда он надел свою шляпу на голову. Она открыла дверь, впуская порыв холодного воздуха. Приятно было чувствовать его на своей коже. «Я увижу вас снова?» «Сомневаюсь. Я увольняюсь со следующей недели. Полная отставка. Поеду во Флориду. Согласно моему доктору, я и там не пробуду долго». «Мне очень жаль это слышать». Он резко обнял ее руками. Они были тонкими, но жилистыми и удивительно сильными. Дарси была поражена, но не напугана. Край его шляпы ударил ее в висок, когда он прошептал ей в ухо: «Вы правильно поступили». И поцеловал ее щеку. Он медленно и осторожно шел по тропинке вниз, обходя лед. Походка старика. «Ему действительно нужна трость?» – подумала Дарси. Он обошел спереди свою машину, все еще поглядывая вниз на ледяные участки, когда она окликнула его. Он обернулся, подняв густые брови. «Когда мой муж был подростком, у него был друг, который погиб в результате несчастного случая». «Неужели?» Его слова вышли в облаке зимнего пара. «Да, вы можете поискать, что произошло. Это было очень трагично, даже при том, что он не был очень уж хорошим мальчиком, согласно моему мужу. Он был из тех мальчиков, которые затаили опасные фантазии. Его звали Брайан де ла Хенти. Но когда они были детьми, Боб звал его Б.Д.» Рэмси стоял у своей машины в течение нескольких секунд, обдумывая это. Затем кивнул головой. «Это очень интересно. Я мог бы взглянуть на историю об этом в своем компьютере. А может и нет. Все это ведь было давным-давно. Еще раз спасибо за кофе». «Спасибо за беседу». Она наблюдала, как он уезжал вниз по улице. «Он ехал с уверенностью намного более молодого человека», — заметила она, вероятно, потому что глаза его были все еще очень внимательны и остры. А затем пошла внутрь. Она чувствовала себя моложе, легче. Она подошла к зеркалу в зале, и в нем она увидела только свое собственное отражение. И это было замечательно.